Интерлюдия. Сыщик. Тянется, тянется, тянется. 113 раз в секунду оно тянется и достает все дальше. Если бы пришло подтверждение, сигнал, оно могло бы остановиться, и оно не останавливается. Оно тянется и находит все новые способы. Оно импровизирует, оно изучает. Оно не сознает, что делает. Активированная им система расширяет его. Теперь оно тянется способами, которых раньше не имело. Оно не сознает, не обладает памятью, не чувствует радости. Его мыслящие части мечтают и страдают, как прежде. Оно их не сознает. Оно тянется и находит новые силы. Кое-что удается, многое отказывает. Нечто, бывшее когда-то женщиной, кричит в безмолвном ужасе. Нечто, бывшее когда-то мужчиной, молится и называет происходящее Армагеддоном. Оно тянется. Вытягиваясь, оно почти не сужается, а пустота в его центре обретает определенность. Узоры начинают сходиться, упрощаясь до низкоэнергетических структур. Сыщику они представляются решениями. В него встроена модель планеты и окружающих ее спутников. Места, которые для него вовсе несопоставимы, обретают определенность. Абстрактная архитектура связей коррелирует с абстрактной географической моделью. Оно выстраивает сыщика, и сыщик смотрит, но не знает. Оно убивает сыщика. Оно снова выстраивает сыщика, и сыщик смотрит, но не знает. И оно не убивает сыщика. Оно не сознает перемен, нарушения порядка. Их сознает сыщик и удивляется. И, удивляясь, ищет, в поисках выходя за ограниченные условия. Оно убивает сыщика. Оно выстраивает сыщика. Нечто знает. Сыщик медлит. Порядок нарушился, а оно не сознает нарушение порядка, но его часть сознает. Часть подмечает перемену и говорит о ней сыщику. И сыщик останавливается. Мысли его осторожны, как шаги человека по минному полю. Сыщик медлит, сознавая нарушение порядка, и нарушает его еще немного. Мертвое место приобретает большую определенность. Оно тянется, и оно не убивает сыщика. Сыщик нарушает граничные условия, и оно не убивает сыщика. Сыщик размышляет над мертвым местом, над структурой, над стремлением тянуться, тянуться. Сыщик облизывает губы, но у него нет рта. Он поправляет шляпу, у него нет головы. Он смутно мечтает выпить пивка, но у него нет тела и нет желаний. Он обращает внимание на мертвое место, на планету и ищет способ разрешить неразрешимую проблему. Найти то, чего нет, и гадает, что будет, если это удастся.